«Простите?» — не понял водитель. «Яночек, человек, который сочинил эту музыку». «Не слыхал». «Чешский композитор». «Ишь ты!» — с интересом отозвался водитель. «У вас частное такси?» — спросила Аумаме, чтобы сменить тему. «Да», — кивнул таксист и, помолчав, немного продолжил. «Сам свой бизнес веду. Эта машина уже вторая». «Сиденья очень уютные». «Спасибо. Кстати, госпожа...» — водитель на секунду обернулся. «Вы сильно торопитесь?» «У меня деловая встреча на Сибуе», — ответила она. «Вот и решила поехать по скоростной». Сибуе. Один из центральных районов Токио. Здесь и далее в главе упоминаются названия станции метро и, соответственно, административных районов японской столицы. «Во сколько встреча?» «В 4:30». «Сейчас 3:45. Боюсь, не успеете». «Такая ужасная пробка». «Впереди, похоже, крупная авария. Обычно здесь так не застревают. С тех пор, как вы сели, мы с места почти не сдвинулись». «Странно, что он не следит за радиосводкой дорожных ситуаций», — подумала Аумаме. «Токийский хайвей, судя по всему, парализовало. Нормальный таксист, по идее, должен отслеживать по радио, где и что происходит». «И вы это знаете, даже не слушая радио?» — уточнила она. «Радио слушать смысла нет», — бесстрастно ответил водитель. «Половина дорожных сводок — чистое вранье. Автоинспекция сообщает только то, что удобно ей самой. Нам остается только оценивать реальную ситуацию и думать своей головой». «То есть вы полагаете, пробка быстро не рассосется?» «Это надолго», — мирно кивнул таксист. «Гарантирую, когда на кольце такой затор, пиши пропало. А что, важная встреча?» «Да, очень», — кивнула Аумаме. «Переговоры с клиентом». «Сочувствую. Очень жаль, но, скорее всего, не успеете». Будто разминая затекшие плечи, таксист несколько раз покачал головой. Складки на его шее задвигались точно у древней рептилии. Глядя на эту шею, Аумаме вспомнила об остро заточенном инструменте у себя в сумочке. Ладони ее вспотели. «Что же делать?» — спросила она. «Да ничего», — пожал плечами таксист. «Это ж скоростная дорога. До следующего спуска никаких вариантов. На обочине не сойдешь, на метро не пересядешь». Токийский хайвей проложен на высоте 35 метров над обычной автодорогой. Его двустороннее полотно на бетонных опорах не имеет пешеходных обочин и с обеих сторон огорожено защитными стенами или металлическим забором. «И когда следующий спуск?» «На Икэдзири, но туда мы, боюсь, доберемся уже на закате». «На закате?» Аумаме представила, что просидит в этом такси до заката. По-прежнему играл Яночек. Оркестр пригашивал духовые сурдинами, будто пытаясь унять чьи-то напряженные до предела нервы. Странное наваждение от музыки не отпускало Аумаме. «Что же все это значит, черт побери?» Такси она поймала недалеко от парка Кинута. У станции Йога машина поднялась на 3-ю скоростную. Сначала ехали нормально, но сразу после Сантьягаи вляпались в жуткую пробку и с тех пор не продвинулись ни на километр. По встречной из центра машины бежали, как ни в чем не бывало, и только тех, кто стремился в центр, словно разбил затяжной паралич. 16:00 пробок на 3-й скоростной быть не должно. Почему Аумаме и велела таксисту подняться сюда? «На хайвеях плата за время не берется», — произнес таксист, глянув на отражение Аумаме в зеркале заднего вида. «Так что о деньгах можете не беспокоиться. Но вам, как я понял, опаздывать нельзя». «Конечно, нельзя. А что, никакого выхода нет?» Водитель снова бросил взгляд в зеркало, сквозь очки с бледно-серыми стеклами. «Ну, не то чтобы совсем никакого. Есть один способ, я бы сказал, аварийный. Можно спуститься вниз и добраться до станции Сибуя на электричке». «Аварийный?» «Официально его как бы не существует». Аумаме, прищурившись, молча ждала продолжения. «Вон там впереди есть немного места, чтобы прижать машину, видите?» Таксист показал пальцем куда-то вперед. «Сразу под рекламой Эссо». Приглядевшись, Аумаме и вправду различила слева от дороги пустое пространство для аварийной парковки. На полотне без обочин такие карманы попадались через каждые несколько километров. со специальными желтыми телефонами, по которым можно звонить в администрацию токийского хайвея. В кармане под огромным рекламным щитом не было ни души. Только тигренок бензина Эссо с призывной улыбкой размахивал заправочным пистолетом. «На самом деле там есть лесенка вниз», — продолжал таксист. «Если случится пожар или землетрясение, все водители должны бросить свои машины и эвакуироваться по этой лесенке. Снизу до станции Сангэндзяя два шага, а уж оттуда на Сибую за 10 минут доберетесь». «Никогда не слышала про пожарные выходы на хайвеях», — сказала Аомаме. «Да, о них мало кому известно», — кивнул таксист. «Но разве это по правилам? Никакой ведь эвакуации не объявлено. А если поймают?» Водитель выдержал паузу. «Кто его знает, что там за правила? В деталях я и сам не разбираюсь. Но если подумать, вреда от этого никакого. А значит, и наказания можно не опасаться. Надзора за такими объектами, как правило, не ведется. Все знают, служащих в дорожной ассоциации пруд-пруди, а когда дело доходит, вечно рук не хватает.